Васудева сказал: «Дорогой Шурин Камса, ты гордость своего рода, династии Годжи, и великие герои восхваляют твои добродетели. Разве может такой благородный человек, как ты, убить психологию с самого первого мгновения появления в этом мире? Она пропитана основной целью. Пришли сюда что делать? Мы пришли сюда наслаждаться. Вот почему мы не можем сотрудничать, почему мы не можем относиться друг к другу правильно. Я с самого начала прошлого, что единственная причина, по которой возникают проблемы у преданных в этом процессе, это неумение, незнание, как правильно стать. Это единственная причина, по которой нам, может быть, не хочется ходить в храм. Единственная причина, по которой нам не хочется находиться в этом движении. Единственная причина, по которой мы оскверняемся в процессе поклонения божеству, служения духовному. Это единственная проблема – неправильное общение. И поэтому Санатана Госвами получил это наставление от Господа Чайтаньи. Господь Чайтаньи прекрасно понимал, что мало дать сам процесс. Процесс идеален. Никто не может, ни один человек, разумный человек, даже нашего уровня, не может в этом процессе найти изъян. Но он может найти миллионы, миллиарды изъянов в людях, которые представляют этот процесс. И в соответствии с этим, естественно, мы проецируем все автоматически. Проецируем – это значит, мы отражаем сразу на сам процесс. И мы чувствуем какое-то раздохновение. А что ходить там на приветствие, там не с кем общаться? А зачем там ходить в храм, там неквалифицированные авторитеты и так далее? А почему мы пришли к такому выводу? Процесс совершенный. И была какая-то совершенная личность, которая его достаточно совершеннее, чем другие представила, допустим, Шрила Прабхупада. Бхактистан Сарасвати, есть вся линия духовных учителей, описывается, и они совершенно представили, то есть они не только его теоретизировали, сформулировали и показали, как действовать внешне, а они вели себя в соответствии с этим процессом, то есть они показали все результаты этого процесса на собственном примере, они показали Ашту Сатви Кабхаву, они показали Гуру Бхакти, они показали любовь к преданным, они показали любовь и уважение к родителям, ко всем живым существам, к другим религиям, к демонам, к падшим. Они демонстрировали это, они не только это говорили, рассказывали, они сами были воплощением этих реализаций. Они прощали, они могли с врагом вступать в дружескую беседу и искать компромиссы в каких-то вопросах. И мы читаем об этих личностях, которые вошли в историю Шримад Бхагавата, в частности, мы сейчас читаем, как это Судева себя ведет, как ведет себя Камса. То есть они демонстрируют своим примером эти качества, которые достижимы в этом процессе. И если мы чего-то не достигаем, то это потому, что мы слишком материалистичны, но это естественно, это не преступление, что мы материалисты. Это не преступление, это неизбежно случившийся факт. Как Бхактивинода Тхакур говорит, так уж случилось, что мы попали в этот материал. Уже так случилось. Сейчас разбираться, как, кто виноват, кто там, как, да вот, как сказать, на какую глубину мы в этом всем плаваем. Там, помните, как я говорил, или по нижнюю губу, или вот вообще там с ручками, с покрышкой, или мы даже дна не достаем, и вверх не можем всплыть, и где-то там, то что вот, как это мы говорим, в шантарасе, то есть между тем слоем толстым вот этого вещества и тем нишей, мы ни туда, ни сюда не можем достигнуть. И просто нам, то есть, плавать, какое-то волнение происходит, знаете, не думайте о нем. И как в автобусе вас болтает приблизительно. То есть вы не контролируете, что-то такое происходит, и вы думаете, ну вот это и есть жизнь. А что, куда не доплыть, куда, тем более неохота. И тут какие-то движения появляются, какие-то отношения, химия. Поем. И, естественно, такая среда нам вдохновляет. когда мы видим перед собой точно такого же плавающего, это не вдохновляет нас. Мы хотя бы в лучшем случае можем вдохновить даже такой личности, которая оттуда, что люди всплывают к нам, потом с нами сравнивается, она плывет. Ну все, сейчас она тоже как мы. Она поболталась. И у него опа, это как возможно. Мы даже там не были. Мы даже с этого уровня не можем подняться. Хотя наш уровень изначально может быть более высокий, чем тех людей, которые, или тех медуз, которые там плавали на дне. И они почему-то все равно нашли в себе силы. И когда мы их спрашиваем, зачем? Все равно же бесполезно. Там же многие плавали туда. Только их трупы, так сказать, мы увидели. Они плыли туда вверх. Мы здесь, в нашей организации, очень много таких людей, которые плыли вверх. Но потом мы также смотрели, восхищались с ними. Ну! Ладно, это вот тут как бы, раз и приземлился, а то. И там. И мы не видели этого человека. И, несомненно, у многих это вызывает чувство апатии, чувство разочарования и бесполезности этого движения вверх. Бесполезность. Только из-за этого так происходит. Почему? Потому что мы ориентируемся на конкретных таких же личностей, как мы. Больше воли, меньше воли. Но в шастрах говорится, что мы должны ориентироваться на ачарья. Если вы прочитаете шастры, то вы узнаете, ачарья — это не такие медузы, как мы. У них совершенно другой приход, другой уход. Ну, так говоря языком на команду. Другой приход. Тот, кто понял их приход, и тот, кто понял их уход, уже здесь не ожидает, как говорится. И поэтому шастры нам рекомендуют следовать по стопам ачарьев, то есть необычных личностей, которые показывают, как же они оскверняются, так же обуславливаются, как мы. Но разница лишь в том, что мы при помощи своих усилий, своих каких-то знаний, своих спекуляций это делаем. Поэтому нам этого не достичь. А они делают это при помощи этого совершенного процесса. Разница только в этом, между нами. Но они точно так же оскверняются, как мы, специально, полностью. Ум их осквернен точно так же, ложное эго такое же сильное. Такое же сознание затуманенное, там на каком-то там, не знаю, там, уровне, какая-то у нас, анумая. Они точно то же самое испытывают и демонстрируют это. Разница лишь в том, что мы используем этот процесс несовершенным образом, а они даже при помощи более серьезной обусловленности, в состоянии большей обусловленности, чем мы, используют именно этот процесс принципиально, на основе наставления ачарьи. И поэтому они всплывают. И всплывают до конца. И они необычные личности. И поэтому, когда мы читаем там, Нарада разве обычный человек? В этом отношении мы можем сказать, эти личности необычные. Они необычные. Почему? Потому что их относят всех эти ачарьи. Вот мы там читаем сколько? 32 их, по-моему, ачарьи, да? 32? 32 ачарьи. Если мы почитаем их биографию, то мы будем очень удивлены. Абсолютно не похожи на нашу биографию. И отнюдь их биографию не писала их мама. Потому что эта биография, написанная рукой нашей мамы, будет еще не только приближаешься ко мне, когда что? Я страдаю. И поэтому говорится, что царица Кунти, она и просит эти страдания. Мы видим, как здесь эти страдания все Васудевы, страдания Деваки, страдания Видуры, страдания Кунти, страдания Арджуны. Куда же они их приблизили, все эти страдания? Разве они их куда-то загнали в какое-то другое место? Даже все эти демоны, которые страдали от Кришны, они страдали не зря. Даже все до одного демоны за эти все страдания и разборки были освобождены. Можете себе представить, что сама концепция страдания такова, что они вынуждают живое существо задуматься. И Кришна говорит об этом, что я создал это материальное проявление для того, чтобы в него вошли живые существа в своем стремлении а наслаждаться отдельным образом. То есть сепаратистский настроен, отдельно действует. Буду дома поклоняться божествам, будем на квартире практиковать, будем там что-то еще делать. Но вы можете поклоняться дома божествам, вы можете на квартире жить, но у вас не должно быть сепаратистского настроения. Вот в чем проблема, потому что вы себе портите процесс. Потому что все будет зависеть не от деятельности, а от чего? А от того настроения, в котором мы это делаем. Можно в храме жить, поклоняться божествам, и медленно и верно опускаться все ниже и ниже. Можно наоборот жить в дхаме. Сколько много Бхактисиддханты Сарасвати целые труды написал, Джада Гушани. Госвами критикует всех этих. Бабаджи критикует, Вриндановских, Майпурских, Джаганатпурских, Сахаджию, эти секты. А они рождены в дхаме. Вы представьте, мы с вами рождены, кто в Иркутске, кто в Улан-Удэ, кто в Сибири, ну, в общем, в этом веществе. А там люди рождены в дхаме. И они, живя в дхаме, получив рождение в дхаме, и мы можем видеть Прахлада Махарадж. Родился на демонической планете от демона, и он оттуда снизу. И так мимо нас. Джагай Мадхари. Кто-то еще. Мы видим, как это происходит. Вопрос лишь в том, что мы должны правильно оценить себя в этой ситуации. Я вижу, как люди отходят, но они привязаны. Нужно телом отойти, все время критиковать, что указывает на что? На привязанность. Значит, вы не отошли. И вы, может быть, этого даже не осознаете, что вы все время критикуете храм, все время критикуете авторитетов, все время говорите об этом, какие они негодяи. У вас уже нет там, ну все, ты же отошел, ты же там пошел семьей заниматься. Лишние круги читать дома. Великие круги лишние. Для вас они лишние станут. Потому что если вы в таком настроении, то все, что вы делаете, не Кришна стала любви. Любая деятельность может быть причиной возвышения, и та же самая деятельность может стать причиной вашего. Вы можете просто все быть горже и горже, что вы один из всех поклоняетесь. Все сволочи. И один, строгая садхана, строгие божества, все строго. Я 50 раз больше кругов там читаю, что-то еще. Видали, да? Что они, чем вы все это круче делаете, тем те люди все свиньи и свиньи больше. И вы думаете, боже мой, как я раньше вообще этого не увидел. Правы были те люди, которые оттуда раньше ушли. Правы. Я знаю. Это... Я с ними общался, да, я знаю, я-то знаю, я могу вам даже дать комментарии, как с каждым их словом. Но у них нет такого настроения. Вы можете себе представить, как я к вам привязан? К каждому. То есть без вот этих разделений. Как дети, кто кого-то хлещут ремнем, а второго ребенка, такого же родного, все время награждают, все время хвалят, что-то доверяют, а другого все время ремнем. И спросите мать, вот вы все время убьете, давайте мы его убьем. И вам легче, как бы, вот так вот, у вас мышцы прямо, вот мы видим, смотрите, вы все бьете и бьете, день и ночь все бьете. Давайте мы его сами замочим, он душа не нравится. Как вы думаете, какая-нибудь мать согласится на это? Или отец? Нет, конечно. Нет, конечно. Поэтому так же и они. Вы думаете, что если я здесь кого-то бил, то я хотел убить? Любой, кто со мной испортил здесь отношения, мне остался так же дорог. Это как отец, который так и не смог ничего сыну долбить, что-то сделать. Отец отвергает сына, сын отвергает отца. Но сын, может быть, не думает об отце, а отцу противоречит его. Отец как бы не хамил, как бы не грубил, он всегда любит своего сына. Всегда. До самой смерти он будет все время говорить, эх, удалось, эх, эх. Он всегда будет, потому что это свойственно родителям. Всегда у нас помнить. При любых скандалах, при любых противоречиях родители нас будут любить, бить, любить, обзывать всяко разное, говорить, что мы бесполезны, пусть проклят тот день, когда мы вас родили, и так далее. Мы тебя, ну, можно, видеть не хочу. А другой родитель понимает, как он приятный. Ну, пытается денежить, задолго. Но надо же, и кто-то, кто знает, кто понимает игру чувств, он скажет, пожалуйста, смотри, как он привязан. И какой-то разумный человек, ну что ты задолбал, ты не удался. Просто надо метод какой-то сменить, надо то. Мы понимаем твои чувства, ты его, видимо, очень сильно любишь, хочешь так сильно исправить, но он, ты для него не являешься таким символом, вот, хотя ты отец или так, лидер. И вопрос только в этом. А не в том, что кто-то кого-то не любит, ненавидит, и кого-то больше, кому-то больше ложное рубит, кому-то меньше ложное. Тот, кто что-то выращивал когда-нибудь, я думаю, вы представляете, как это было. Вы наверняка замечали, когда ребенок, вот, не родившись, умирает, много ли к нему привязанности? А? Много ли привязанности к ребенку, которого абортили? Много ли привязанности к ребенку, который год, два? Вы представляете, лет 10, когда ребенок, когда вы его нянчили, с ним играли, разговаривали, беседовали, что с ним случилось? Представляете, если он с вами до 18 лет, родители каждый, глядя на своего взрослого ребенка, любят ты его маленького. Они его не любят взрослого. Ни один родитель не любит ребенка взрослого. Они продолжают в этом взрослом теле любить кого-то, ребенка. Они смотрят, какие у него были ручки, пяточки, ножки, попочка там, щечки, как он хохотал, как бубукал, как ночью мы не спали, как мы его любили, как все. Они не помнят, как он закурил, набухался, наблевал там все и обматерил всех. Нет, люди хотят это забыть. Родители хочет это забыть. Родители все время печалится именно из-за этого, что печаль дает именно это чувство той привязанности, когда ребенок был просто прелесть. И вот это то, что он теперь напился, матерится и плюет, раздражает. И очень сильно. И вы бьете не этих людей, подниму на эту платформу. Мы требуем от руководителя, чтобы он перед нами ответственность взял. Нет. Руководитель должен брать ответственность перед Богом. И царь клялся. Вы видели, как сейчас даже демократический подход, президент, когда вступает на престол, в светских государствах, он на конституции там. А в таких вот понимающих еще клянутся на чем? На Библии. Где-то на Коране, где-то на сутрах каких-то, где-то на Бхагавад-гите клянутся. Почему? Перед кем, значит, клятва? А? Ответственность перед кем? Перед Богом. За какой результат? За плохой? А вы думаете, ну, конечно, за хороший, но если будет плохой, нет, только за хороший. Потому что там, где Бог, плохого результата быть. Что? Не может. В Бхагавад-гите Санджая говорит, там, где Арджуна или Кришна, там всегда победа, нравственность, процветание. Всегда там все будет. Не бывает плохого результата, если вы делаете по-божески. Бывает плохой результат, если вы делаете из ложного эго. И Кришна говорит Арджуне, если ты будешь руководствоваться своим ложным эго, в этом даже трансцендентном процессе тебя ждут одни страдания и разочарования. И отнюдь не в себе. Так и да. Страдания прямых от того, что все такие идиоты и сволочи. Никто не знает, какие. Какой я нежный, какой я внутренний весь. Как я внутренне пою и внутренне переживаю. И Кришна говорит, ну если ты будешь руководствоваться моим сознанием, все будет очень здорово. Будет артха. Не анартха, когда мы руководствуемся своим сознанием, анартха появляется. Но когда мы руководствуемся сознанием Кришны, появляется артха. Мы становимся богаче во всех отношениях, материально и духовно. Мы становимся богатыми. Истинные богатства приходят, не ложные, истинные богатства. Слова. Это разум напилит. Слон, раковина. Знаете, да? Совершенно другие богатства приходят. зонтик, стрекала там, чакра. Совершенно другие богатства. Там, как я помню, прочитал Бхагавад-гиту, и там Кришна говорит, если ты не будешь руководствоваться моим сознанием, будешь руководствоваться ложным эго, тебя ждут страдания, разочарования. Но если ты будешь делать, как я тебе скажу, тебя ждут все виды чувственных, это первое, что вообще так, тебя ждут все виды чувственных наслаждений. И это поздно. Ой, вот сразу, знаете, столько женщин. Естественно, передо мной. Помоги мне, помоги мне. Это мне сразу Кришна говорит, хорошо. Вот как викинги, у них было представление. Помните, я говорю, что вот Бог что может дать? Большую жареную свинью. Стол, поляна такая накрыта. Картошка, чесночок, сальце, лучок, рыбисочка и нескончаемо. И такое бухло, что вы его бухаете и похмелья нема. Это было представление викингов. И они хотели вечно гулевать. И когда Кришна говорит, я же, ну, вы же меня знаете, да? Поняли мое нутро? Это последнее слово. Да. Нет, это такое же представление. Что наградой за все мои тапаси, за все мои такие большой стол длинный. Я думаю, это не из Кришны. Большая нескончаемая жертва, куча тетенек. И в центре, естественно, я с друзьями, которые дороги только мне, я и девочка. Мы же все на себе концентрируемся. Я когда помню, много лет назад прочитал, ты испытаешь все виды чувственных наслаждений. У меня сразу там вот эта вот вся порнография возникла. Я думаю, ничего себе, как ловко. То есть все эти аскезы принимать, и будет там куча девок, куча бабок, все будет вообще там чики-брики, туки-пуки будет все, жуки-пуки будет все. Я так подумал, потому что, а что в таком сердце, в такой голове называется чувственным наслаждением? Сейчас вот себя спросим. Что для вас тут пишет? Ой, это все мне! Слушай, чаку, чаку, чаку! Да нет, вы скажете, замуж хочу, хочу замуж, чтобы меня любил муж. Так вот гладил. Я специально все это растил, целлюлит убирал. Давай, смотри, смотри, нет целлюлита. А вот так. Для тебя. Мы же хотим. Кто хочет там все время, день и ночь возле божества тереться? И только за то, чтобы удивить. Понятно, потерся, еще дальше. Поэтому как такой человек, вот я про себя рассказываю. Естественно, когда я это все прочитал, у меня свой нектар совсем растут. Бхакти, Расамрита, Сикху, и я сразу... Как Шрила Прабхупада говорю, это как море ЛСД. Вот мне ничего это не говорит. Когда я читал, думаю, что Шрила Прабхупада там море ЛСД. Я слышал, читал, ну почему такое сравнение с ЛСД? Потом я только догонялся, кому он это рассказывал? У них другой стат не могло быть. И он сказал, что раз это как море ЛСД, это как кокаин с героином, что ты потянешь, и как дать? И вот это раса будет. И они там сидят, хочу, хочу, буду повторять жапу, день и ночь. Как мило. Он ради женщины, не знаю, стал отчаянным. Потом только отказался. Но что в начале пути мы можем воспринимать как милость Кришны реально? Брахман. Наиспеченный брахман в первую очередь думает, милость Кришны это когда ему начинают жертвовать. Он думает, опа, ну милость Кришны. Возьмите. Что вы? Что вы? Когда они начинают кланяться, ну, не мало, что. Потому что еще сознание сверненное, еще грязный человек. И одни люди просто это признают, понимают это в себе, а другие даже не видят его в себе. Это грязь, и от нее неплохо было бы избавляться, поэтому они повторяют жалобы. Потому что они видят какие-то идеальные критерии, и они понимают, что это вся битва и весь раздор возникает из-за осквернения. Они предложены. Потому что у нас очень много эгоистических желаний. У всех. И поэтому мы хотим что-то вот такое фундаментальное, важное в центр поставить. Что-то очень важное в центр поставить. И тогда, неважно, там, какие у нас противоречия, что ягья должна продолжаться. Должно продолжаться поклонение божествам. Должно поклонение по гуру уже происходить. Поклонение Шри Прабхупаде, поклонение божествам. Харинама должна продолжаться, должно продолжаться фудфулайф, распространение просада, распространение книг, проповеднические программы. Не должно распространяться там наша слава. Должна распространяться слава святого имени, не нашего отнюдь. И когда это для каждого станет фундаментальным, тогда можно как-то потерпеть. Я вот 15 лет уже здесь. Если думаете, что у меня такие противоречия, как у вас, я бы давно отсюда убежал. Однако же я не только не собираюсь, не собирался никогда. Это вы так подумали, потому что я так хотел увидеть. Что вы-то сами из себя готовы сейчас представить через 10 лет? Представьте, там, в 97-м году я начал молотить тут. И вот 2007-й, за 10 лет, я должен был увидеть, кто вы реально становитесь. Какой выбор вы сделаете реальный, не под моим влиянием, а вот между собой, сами, изнутри. Как вы отнесетесь ко всему здесь? В ком-то проявится сознание Кришны, а не амбиции. В ком-то кто-то возвысился, кто хоть один человек возвысился, чтобы до вот этого понимания, что надо не остановить ягью, что целью всех этих взаимоотношений, целью это вовлечь людей в ягью и ее поддерживать, эту ягью, и даже более того, вовлекать в нее других. И не в свою ягью, а в ягью, которую установил Господь Читами. Харинана Санкиртна Ягью. Харинамар, Харинамар. Потому что нет другой цели, нет другого пути. Мы же ходим все в одну больницу, независимо от национальности или чего. Представляете, вот как бы жажда все и колодец за один. Мы же пойдем колодцу все, потому что пить хотим. И тут мы, вы знаете, как в джунглях, в перемирии. Потому что все хотят пить, это источник жизни и так далее. И все противоречия уходят. Но когда напились, пьет и в процессе набирает. Так еще не будет. И начинается. Но когда-то мы были очень счастливы. Вы помните, когда мы были очень счастливы? И не видели недостатков воды, недостатков, что кто-то накакал на берегу, что рядом какая-то свинья тоже пила. Когда пить хочется, все по барабану. Ура, спасибо большое, спасибо. Дорогой Шрила Прабхупада, дорогие преданные, все восстали. Скотт, спасибо. И мы туда даже не вкладывали. Вот я сказал, вы засмеялись. Слово. Я бы сейчас вложил слово «скотт» лучшее все. Потому что люди раньше любовно. Это когда они стали отходить от сельской жизни. Они стали говорить «скот» как отрицательное слово. Понимаете? «Скот» значит «животное». Ну как вы думаете, царь к животным отнесся? Как он должен относиться к животным? Вот корову увидели, Кали любит корову. И смотрите, как отнесся к этому. А нету вентиляции? Ее сделали из-за корову. Я-то не для себя, я могу потеть, я уже тренированный. Поэтому я хотел-то вам сказать совсем другое, не о противоречиях и не об ошибках ваших или каких-то других, а что очень важно понять, для чего все это было сделано, Шрила Прабхупада. Не для меня этот ИСККОН был построен, не для кого-то еще, с кем у нас противоречие. Мы построены ради того, чтобы яги начать. Яги. Мы должны ее поддерживать, и тогда это гуна благости. Поддерживать ягью, не поддерживать какого-то авторитета, или не поддерживать, или поддерживать, быть на его стороне или нет. Быть на стороне яги. Это очень важно. И когда вот мне сейчас Кришна Смарана рассказывал, что Картика была, и люди пришли, я так вот. Сначала мне сказал, что люди не ходят там туда-сюда, и мне так. Очень я себя считал виноватым в том, что люди перестали. Я Какую сильную вину чувствую за тех, кто вступил в противоречие, в конфронтацию, в какие-то напряги? Потому что я это делал исключительно, чтобы к себе отношения изменить, а не к другим. Чтобы ко мне поменьше лезли, думая, что я такой оскорбительный, такой вот, ну, очень хороший. Я такую сильную ответственность чувствую в себе, что я как будто виноват, что такой какой-то раскол начался, какие-то натяги, напряги. Ну так кушай, чтобы божество. Почему? Надо приходить на приветствие божества. Чтобы божество кусит. Надо приходить на приветствие божества, надо приходить на ярю, надо постараться распространять просад. Ну и что, что вам не нравится, какой-то человек? Вам должно нравиться распространять просад. Вам должно нравиться ходить на приветствие божеств, а не то, что вы думаете. Я на приветствие божеств с этой мордой стоять не буду. Пока эта морда не исчезнет из этого храма, ходить на приветствие божеств не буду. Заведу своих божеств и буду на свою морду смотреть. Это амбиции. Потому что вы не приходите, это неправильное настроение. Вы приходите поклоняться божествам. Это арчина. И не важно, кто здесь. Даже если все ваши враги здесь соберутся, только радуйтесь, что у них тоже арчина, и Бог, он их сердца рано или поздно растопит, потому что они ходят туда. Поэтому я никогда никому не запрещал приходить в храм и поклоняться божествам. Люди просто, приходя под видом поклонения божествам, начинали тут вмешиваться в разные стратегические вопросы, там какие-то организационные вопросы, вопросы проповеди, что не является их ответственностью. Понимаете, да? Но что люди приходят, едят просад, поют, приходят на киртаны, и даже каждый день выходили на приветствие божеств, спокойно так слушали тексты, уходили. Это так здорово, потому что, ладно, я не достигаю Шрилы Прабхупады, ни в комментариях, ни в чтении. Я не такой сладкий, как другие проповедники. Но я понимаю, что это-то важно. Мне не важно, из каких рук я получу воду, когда я жажду. Да? Кто там, в какой национальности человек подаст мне воду, когда я умираю от жажды. Это будет для вас важно, кто вам подал воды? Какой он должности, какой он родословный, какой нации он, что у него, какая религия? А он вам просто воду протягивает, видя, что вы умираете от жажды. Почему же, когда мы попили все, и мы начинаем тут уже разбираться, кто здесь, что, продолжайте пить. Если вы пили правильно, то жажда ваша должна усилиться. Называется лаулия. Жажда. Вы не можете остановиться. Вас куда сейчас не помещаете, вы не сможете остановиться. Вы будете дома в одиночной камере, в тюрьме будете поклоняться. Нарисуйте панчитатву, там, не знаю, ложкой. Задней стороной ложки панчитатву нарисуйте себе на стене и будете вставать в 4 утра, повторять на хлебных четках мантру. Подожди. И все будут думать, ты что, враг, что ли? Здесь или что, искон, что? По барабану мне этот процесс, я чувствую, как этот процесс меня выносит. И у меня нет настроения, в искон я или не в искон. Мне важно находиться в этом процессе, который Шрила Прабхупада дал людям Запада. И если есть какое-то место, где я могу функциональным божествам поклоняться, поклоняться божествам, которые приняли очень много молитв других людей, то я хочу находиться рядом с этими божествами, не со своим домашним божеством, с которым у меня только отношения так на так. Не ходите к моим божествам, не ходите к моим божествам, моего божества ушел, а мне надо шить. Я не знаю, где вы, просто нет. Есть всегда главные божества, которым мы хотим попасть. Я так счастлив сегодня стоять и смотреть, как, сколько я себя удерживал, чтобы не приходить, понимая, что одно мое появление сразу ситуацию меняет внутренне. Кого-то отрицательно, кого-то положительно, что сделаешь? Потому что цель была одна, чтобы люди приобщились к процессу. И не к процессу общения со мной, а к процессу совершения яги. Обучать, совершать жертвоприношение, вовлекать жертвоприношение, собирать пожертвования, раздавать пожертвования. И никто здесь не хотел вас разбить. Я написал, кто получил мое письмо, что я сказал, ни один человек здесь не может толковать мои слова, мое настроение и так далее. Получили кто-нибудь письмо мое? Кто получил руку поднять? Чтобы я видел, сколько человек читали это письмо. Ну, видите, сколько много. Подожди! А я писал его всем. Что кто-то здесь просто мошенничает. Объясняю вам, чем я буду доволен, чем недоволен. использует мои слова из своих, исключительно своих личных амбиций. Потому что на самом деле, когда я говорил людям, неплохо было бы пожить дома, я имел в виду не конфронтацию с теми, кто живет в храме. Вы только не знаете, если я один вам умный вещь скажу. Ваша жизнь, какая сволочь, чего, скотина. Я говорю, ну вы правы, конечно, но мне очень неприятно. Он говорит, вы нас любите за то, что мы вам это сказали? Я говорю, конечно, спасибо большое. А как-то вот такой сильный любви испытывают. Почему? Потому что вы и так беспокоитесь. Это вы говорите когда? Потому что вы говорите все эти слова с любовью. Он не знает, другие люди могут не понять, что вы ругаете своего ребенка, обзываете его последними словами, бьете. Все время говорите, я тебе руки и ноги оторву. Завтра, если что-то будет, что-то... Вы можете даже так говорить. И только человек, который понимает эти тонкости, вот как колотит, он любит. Но если вы там подсуетитесь, колотить тоже рядом с ним. История может развернуться в другом направлении совершенно. Что ты вкладывал в него? Ничего. Поэтому я с удовольствием простил бы любого, кто меня критиковал, кого я воспитывал. С удовольствием. Не только простил, я даже чувство обиды не чувствую никакой. Ну, естественно, я тоже там на отца что-то там гнал бочку. У меня, знаете, какой хороший отец, я вообще безумно люблю отца. Я никогда так не любил никого, как люблю своего отца. Вот это, есть какой-то там женомания, там, детскомания, там, педофилия, там, и что-то еще. А я вот батю люблю, вот он всем сердцем всегда, батя как бы, я никого так вот не уважал и не любил, как своего отца. Я даже вот сравниваю, как бы, у меня такое сильное чувство себя к отцу. И что бы отец мне ни сделал, как бы он бы меня ни обзывал, я никогда, вот это чувство во мне никогда не потухало. И он так меня любит сильно, я же в ответ на его любовь так его люблю, что бы я ни сделал в отношении него, он терпеливо терпел, в итоге прощал всегда, потому что в шастрах говорится, отец всегда мечтает, что сделать? Простить. Отец мечтает простить. Он ждет, когда он ему попросит прощения, чтобы счастье испытать. Простить, потому что он хочет прощать. Он не хочет наказывать, он хочет прощать. Потому что он и так заботился, он и так. Но это издержки производства всегда бывают. Поэтому не думайте, что все так просто, как бы, и вы, так сказать, вот тоже можете там себя так вести. Никто не заставляет вас целоваться ни с кем. Вы просто должны понять, что теперь какие-то люди милостиво приняли на себя ответственность. И не за плохой результат ответственность принимают. А что не будет хуже и в перспективе постараться сделать как лучше. Ну, в перспективе, лет через 10. А может быть, у них быстрее получится. Сначала надо остановить процесс, так сказать, вот этих проблем. Потом его застабилизировать, потом начать восстанавливать. Это, знаете, как разруха после войны. Ну что, голое место осталось. Потом было восстановлено. И внутри человека также это происходит. Это долгий процесс порой бывает. И не каждому это удается. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы понимали тонкости эти, а не так вот, ну, с кондачка все это делали. Что авторитеты, что те, кто под их руководством теперь находится, административным или там духовным, неважно. Это ваше доброволие будет проявляться. Но то, что вы должны позитивно быть настроенными и даже критиковать или ругаться с позитивным настроением, это однозначно. Даже все противоречия ваши должны быть позитивными. Позитивными это означает, что вы не испытываете личной неприязни к этим людям, даже если они в чем-то не так, как вы делаете, вы не испытываете к ним личной неприязни. Я не испытываю к нему личной неприязни. Он мне дорог, я рад его видеть. Хотя мне там понаписали, что-то понаговорили, а я рад его видеть и счастлив, и благодарен, что он мне помогает здесь. Все равно на себя гребет, как-то переживает. И порой, может быть, что-то неправильно надумал там тоже. Но я очень испытываю большую радость и благодарность. Вопреки тем, кто думает, что вот человек все делает так же. Плохо мне, он делает мне очень хорошо. Потому что он принял ответственность, перенял на себя все эти переживания. Сил у него не столько много, он не так может быть популярен, но он принимает на себя эту ответственность. И порой приходится, может быть, как-то неадекватно реагировать, но это естественно. Как я могу, что я так благодарен к этим людям, которые взяли на себя груз этой общины, этих всех отношений, и они приняли, не имея, может быть, такой крутой квалификации. Это, знаете, как 300 спартанцев взяли на себя всю войну, которая против них там 150 тысяч прет, а их 300, и они взяли на себя груз держать эту всю толпу. И той толпе они очень не нравятся. Понимаете, да? Как я могу к этому относиться? Когда я сам когда-то брал груз на себя всех обязанностей, когда меня все не любили, ненавидели, это сейчас какой-то результат. Вы собрались, как-то все улыбаются, вдохновлены. А я помню, как я сюда приезжал, здесь особо никто меня так. Один вот сучар вот работает из меня там что-то. Поддерживал. Остальные там все, кто такое-то. Ну, вы знаете, у меня такая манера еще пробовать, да, больше. Как бы в основном меня так за демонюшку. Ну, что сделать? Навариваешь, а ты говоришь. Я даже это особо и как бы не пытался опровергать. Я думаю, ну, пожалуйста, давайте. И демоны, и демонишки, и демоницы, и не демоны. Все давайте. Как это сказать? Отдайте свои таланты и свои чувства в эту миссию. И Прабхупада обозначил эту цель. Мир во всем мире, сближение людей вокруг высшего живого существа. И он не сказал именно вот, только мы это сделаем. Сказал вообще, способствуйте. Те со своей стороны будут этого способствовать, другие с другой стороны. Делайте. Всем задач есть. И тогда мы последовательно решили Прабхупада. Если вы это при помощи святого имени делаете, вы поймете, что все эти противоречия, откуда вы там с матха или с какого-то другого матха, они исчезнут рано или поздно. Потому что такова цель Господа Чайтаньи была. Чтобы все эти распри в итоге прекратились. Это мы сейчас здесь, 30 лет после Шрилы Прабхупады, мы еще все делим, тут разделяем эти чаи с этого матха, а этот ученик того, а этот ученик того. Вы увидите, я 100% вам гарантирую, что потом это все исчезнет. Развалится, как Берлинская стена, рано или поздно. Эти границы, вот эти преграды, они будут разрушены по мере вот этой яги. И очищают нас не разборки, отнюдь не советы всякие, очищают нас жертвоприношение, благотворительность, безопасность. Понимаете? Ни одно собрание нас не очистит. У нас очистят Шраванам Киртанам Вишнов, Смаранам Падасвая, Марчанам Банданам Дасьям, Сагям Атмарведанам. Это нас будет очищать. Поэтому не тратьте столько много времени на обвинения и на оправдания. Потратьте свое время, как мать сказала, что вдруг на что тратить надо время, когда проблем куча? Как вы думаете, вот я на что сейчас потратил время, 10 месяцев? Клявы, думаете, сидел, писал? Я же боюсь писать клявы. Видите, хоть Бог помог. Я делал то же самое, что и делал всегда. Потому что я понимал, что это очищает. Не эти кляузы, не эти обиды, не эти разборки, не противостояние кому-то никогда меня не очистят. Они сделают меня еще хуже. Даже если я прав в своей конфронтации, но я эту конфронтацию хочу доказать, я только осквернюсь в процессе этого. Я знал это с самого начала. Еще знал с незапамятных времен до ИСКОН. В другой системе я знал это, что если вы хотите доказать чью-то неправоту, то вы зря теряете время, потому что вы осквернитесь. Если у вас такое сильное желание доказать, что кто-то что-то нарушает, если у вас такое сильное желание на кого-то собрать компромат, если у вас такое сильное желание привести фактические доказательства чьего-то отклонения или чьего-то падения, каких-то гадостей, поверьте, 100% вы осквернитесь сами. Но если вы это отбросите и попытаетесь те же силы занять в том, чтобы что-то сделать для Кришны, попеть, потанцевать, распространить просад, книги, поговорить о чем-то более высоком, вы продвинетесь, вы очиститесь. Поэтому что, зачем вам это все? Поймите это серьезно, не надо ничего доказывать. Потому что каждый человек сам выбирает, чем ему заниматься. Хочет человек пить, ну пусть он пьет. Хочет человек курить, ну пусть он курит. Хочет он делать. Не посягайте на свободу выбора. Вы можете лишь человеку предложить. Вы можете его проинформировать, рассказать, но вы не можете, вы не имеете права кому-то что-то запрещать. Кто вы такие? Есть законы, есть разные вещи, они запрещают. Не выполняйте чужих функций никогда. Не расследуйте ничего. И за нами этот выбор всегда остается. Жаловаться, не жаловаться, писать бумагу, не писать, обвинять человека, даже если мы видим. Потому что делая это, мы с этим соприкасаемся, понимаете, да? Вот представьте, как вот какашка. Вот если даже ее убирать, с ней придется что сделать? Соприкасаться. И кто должен убирать какашку? Кто это должен делать? Кто это должен делать? Потому что вы можете оказаться весь. Это кто идет? Чего от него так воняет? Да он уборщик этих вот всех. Помните, как история про свиней и про святую? Свиньи что делали? Поедали что? Испражнения. И говорится, как преданный поедает просад и исполняется милостью Кришны, так и свинья поедает дерьмо и исполняется что? Мы же те, из чего мы состоим. И если мы скушаем просад, значит, мы постепенно из него и состоим. А что такое просад? Милость Кришны. А если мы все время критикуем, что ищем недостатки, доказываем чьи-то несостоятельность, чьи-то все время о чьих-то недостатках и что-то еще ты говорим. Поверьте, это функция какого-то уборщика. И этого уборщика кто-то назначает. И тогда это если его служение, здесь за всеми следить, рубить ложное эго или что-то еще, это нормально. Он не осквернится, и если даже осквернится, ему те люди, которые его назначили, простят. Почему? Потому что сам бы он, вот сам лично, он бы не стал этого делать. Потому что это достаточно не очень благодарный труд. Ругать кого-то, наказывать, как царь, он не хочет никому голову отрубать. Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите говорит. Брахман не хочет козлов резать. Кшатрия не хочет казнить никого. Он хочет в честном поединке драться. Он не хочет никого наказывать. Саньяси не хочет с женщинами общаться. Женщина не хочет в жаркие месяца на кухне стоять перед плитой. И так жарко еще перед плитой стоять. Но это делать приходится. Потому что таковы ваши обязанности, которые на вас возложены. Вот чем суть. Поэтому каждый из этих людей, которые принимают на себя ответственность, они тоже должны обдумать это. Вы ее должны обдумать. Вы приняли когда-то на себя ответственность повторять святое имя. Но для чего? Изменилось ли что-то? Хотите ли вы, чтобы что-то изменилось в вашей жизни? По-настоящему? Вы должны сами это решать. И этот храм был построен не для того, чтобы здесь я жил. Я же не планировал здесь управлять чем-то. Я планировал это организовать, создать и передать. И это было мной сказано не сейчас и никогда вот так. Нет, я с самого начала объявил всем. Я не знаю, кто помнит об этом. Что я приеду, построю храм. Наберу брахмачарья с высшим образованием. Еще никто мне не предлагал преподавать в университете. Я открытым текстом рассказал все свои планы. Мой план – набрать совершенно других людей, других брахмачарьев, образованных интеллектуалов, которые попрут совершенно новый вид проповеди. Совершенно другой стиль будет у них проповеднический. Потому что эти все старики, они все это по-старому молотят. Все одно и то же, болтают. У них другая оценка. Время идет, время меняется, а они не замечают. И они своими старыми способами, при помощи лома и какой-то матери все хотят сделать. Меняются не только технологии. Меняется технология общения, меняется технология воздействия, меняется технология взаимоотношений. И они Молодые интеллектуалы в этой струе разберутся быстрее. Каким способом сейчас нужно дать? А мы можем все. О, в наши времена было лучше, был топор и вилы. И все это с топором и вилами. Но зато бум. Все меняется, поймите. Я так меняюсь. У меня сколько всяких этих предрассудков советских осталось, предрассудков каких-то там 90-х годов, предрассудков 80-х годов, предрассудков 70-х. Мы еще вновь избавиться от этого не можем. Мне это видно по нам. А это совсем другое поколение. Они не были октябрятами, комсомольцами, пионерами. Им не дули там про дедушку Ленина или про что-то еще. Они в компьютере. Тут в телефоне что там разобраться не можешь. Делаешь вид, что разобрался. В 6 функций что-то там тебе достаешь номер. А они говорят, да вы что, здесь 2 кнопки одновременно нажимаешь. А да, я просто забыл. Для них это... Мой маленький сын, он говорит, если создать игру на основе проповеди какой-то, миллионы детей получат сознание. Потому что все хотят играть. И если там какой-то камсы кого-то мочит, херами кошечку кого-то будет бить, там какие-то романы это перевести в эти все медиа штуки. И придать ей вот такую же стрелялки, бахалки, там столько бахалок было. Представляете, 600 миллионов на Курукшетре завалили. Какой хитмен, какие там эти каратисты, что там, да не какой Брюс Ли, они там берутся. Какой там Mortal Kombat или какие-то эти, вообще отдыхают. Потому что нет такой игры компьютера, потому что они используют историю, в лучшем случае, японских самураев, которые никогда 600 миллионов не валили. А тут за 18 дней, представляете, игру создать, Курукшетра. Это будет шок, это будет хит. Вот кришнаиты налепили, блин. Это же вообще кровожадный народ. Со всеми этими переживаниями, и вместо, так сказать, сбора experience, сбор благочестивых поступков, и тогда там человечек будет не убивать, а прощать, и тогда у него всё левел ап. Потому что отца... И когда старая башка до этого додумается? Ну, надо их бить, порой, как бы, надо... Унесите его, на. Унесите его на то место, где памятники стоят. Пусть он там живет, потому что там он будет есть. Потому что все новое, новое. Вы разве не видите это? Все новое, новые коммуникации, новые, новая психология рождается, которую нужно понять, как при помощи этих новшеств дать. И только молодой, подвижный, отреченный еще от всякой семейной жизни, от всякой этой бодяги ум может это сделать. От всех этих конфликтов, кто здесь главный, кто здесь не главный, кто кого тут прославляет. Только ум. Отреченный от этого и молодой, который просто идею схватил, он может, не знаю, только столько сделать, что вы даже себе представить не можете. Старики там что-то с этим судном на веревочке. И судно это скрипящее. Все может. И я поэтому так способствовал, чтобы люди обучались. Я сделал все, чтобы не точить вот людей там. Надо учиться, надо учиться. А просто взял, привел обученных людей, и они сразу выделились. И сразу всем неудобными стали. Потому что каждый рядом с ними чувствовал свою необразованность. Чувствовал свой суженный интеллект, суженный кругозор и так далее. Слишком низкую платформу мышления. И, конечно, они неудобные были. А мне удобно. Очень удобно. И что я понимаю, поэтому Прабхупада окружил себя молодежью. Потому что он понимал, что старыми методами, старыми способами, старым мышлением, ничего за скорузлыми представлениями не сдвинет ничего с места. Старики только старую жизнь могут построить. Опять Ленина в Грузии туда и мавзолей построить, и будут вокруг ходить плакат. Ура, ура! Потому что они вот так вот научены, они так, они даже попытавшись изменить то, сделают то же самое. Это легко. Потому что они все старыми какими-то представлениями. У них старые представления о лидерах, понимаете? Потому что их в школе советской научили, какой лидер должен быть, какой должен быть директор. И они здесь сейчас пришли в 2007 году и требуют от лидеров ИСКОН. Они должны быть так вот, вот наш директор мы, вот так. Мужик был на заводе, знаете, сам ходил молотком, стучал. Может, у него мозгов не хватало больше ни на что? со всеми за руку здоровался, за одним столом ел, здесь Дагускон также вот эти старые, что надо есть вместе с брахмачарями. Надо, чтобы есть и делать. Цель не в том, чтобы есть вместе с брахмачарями, а разделить вместе с ними все тяготы и лишения не еды и не спанья. Это сентименты все. Как возвысить этих людей? Поэтому лидер не должен, молодой лидер, вот есть такая книжка, помните, да, эпоха, новый лидер, да, лидер новой эпохи. Там что-то вот чуть-чуть просматривается вот эта тема. Но Прабхупада ее куда более лучше сформулировал, сконцентрировал в этих своих произведениях. И тот, кто на самом деле хочет этого, он совершенно по-другому мыслит. Надо мыслить. По-новому надо мыслить. Потому что все движется. Все движется. Меняете, вы даже меняетесь. Потому что меняется обстановка, меняется курс валюты, меняется мир, меняется, сообщество, ЕС, языки меняются, влияние на нас меняется, телепрограммы меняют свои тематики, меняют цели свои пропаганды, средства массовой информации. И вы что думаете, это просто так, что ли? Вы думаете, вы сможете от этого оградиться или жить в корлупе и плясать в экстазе? Нет, вот эти они придут к вам сюда. Они скажут, тут в газете вчера мы прочитали, идите к этой скорлупе. Там в этой скорлупе там прыгают эти попрыгунчики. И пора бы с ними разобраться. И вы им какую-нибудь пургу там из прошлого тысячелетия понесете. Они скажут, точно их надо. Что такое? Мир изменился? Мир изменился. Помните, да? И все, кто что-то помнил, давным-давно замочить. Поэтому я еще раз вас хочу попросить, не надо так сентиментально все воспринимать. Вы взрослые люди. Взрослые люди. Беспокойтесь о главном, о важном в вашей жизни. Не надо столько внимания уделять не тому, что ценно. Вы не такой ценный, я не такой ценный, как вы думаете. Не надо свою ценность так проталкивать всякими способами. Мы не ценны так. Мы ценны только тогда, когда нас кто-то вкрапляет в запах, какую-то ценную вещь. Она цена, и пока мы вот с этой, на фоне этой вещи не ценны. У нас оттуда выйдет, а нас бы никто не надо. Без чего-то ценного. Без этой ценной философии, без этих ценных цитат, без этих ценных эксплуатаций, чьих-то бактериозов такую сказал, и ваша ценность сразу. Почему? Чинаки Пандит сказал, Махарадж сказал. В чем ваша ценность? Что вы примазались к чему-то ценному. От вас оторвет оттуда. А вот попробуйте сказать. Я, Ваня, Аури. Без труда не вылезешь рыбку, без пруда. Нет, вы примазались к народу. И мы так всегда, наша ценность в том, что мы к чему-то ценному примазываемся. Надо это понять, что мы-то сами это не знаем, что мы можем такое сделать. Мы можем эти ценности распространить. Не себя распространить. Вот шастра, помните, да, каждый раз мы, когда на этом, на Мангаларате, там, первое оскорбление, критиковать, поносить преданных, посвятивших жизнь распространению славы святого имени. И сразу автоматически у неофита, это вот все, кто ходит и книжки распространяет. Так ведь, да? Так я вам вернусь дальше, с чего я начал. Историю я не рассказал, может быть, вы поймете. Старая история из Читания Чайтанты, 500 лет назад была написана. Кришна Кавираджа Госвами. Один человек пришел в Панчататве и сказал, Господь, Чайтанья, я очень сильно хочу служить тебе. Очень сильно. Как я могу служить, чтобы ты был мной доволен? И он сказал, вот и порту подакамал, и вот даса, даса, она даса, а, ну да. Это не цитата. Это просто говорит, суть, поймите суть. А то сейчас кто-то запишет, так, на какой странице, где там, так говорил, или нет, меня иногда проверяют. В интернете. Ваш, наверное, сказал, что в 2003 году все будут принимать веру. Ни хрена! Ваш, наверное, вы. А вы меня спросите, что я имею в виду? А я вам скажу, что, несомненно, в 2003 году веды приняты всем миром, как научное произведение. Не могу доказать. А я говорю, до 2003 года. Так же, как у Кришны. Говорит, ты испытаешь все виды чувственных наслаждений. Так, ни хрена. Кришна врет. Я уже ему 4 месяца служу. Хоть бы какая старуха горбатая на меня посмотрела. Хоть бы кто меня прославил. Хоть бы кто денег дал. Да? Врет Кришна, врет. Поэтому не надо. И я прекрасно понимаю, откуда это рождается. Что он там себе надумал, примут, он думает, все будут его целовать. Вот ты, какой ты молодец, ты нам и говорил, а мы-то дураки, знаешь, вот на, возьми наши деньги, наши женщины за это. Так вот, он пришел и сказал, я хочу служить. Он сказал, служи преданным. Он сказал, а кто преданный? Он сказал, а все, у кого вот эту фигню умеешь на башке? И вдруг. Камертон у кого увидишь на голове? У кого камертон на голове увидишь, да? Кто лысый, вот такой косой, как Настя, дочка младшенькая. Ага. У кого рубахи нету, да, и тряпка на шее. И у кого с рукой справа что-то не в порядке. На лямочке она будет висеть тогда. И все это вайшнавы. И все они вышли.